Глава 31. «И много, Ваня, у тебя таких нимф служит?» — спросил Валерий Филиппович, усаживаясь за стол. «Женщины есть, но Таня самая красивая», — подхватил беседу шеф. «Вот мне, бедному пенсионеру, сегодня повезло», — потер руки Валерий. «И поем вкусно за чужой счет, и выпью, и на Венеру полюбуюсь. Спасибо, Ваня, что пригласил. Грешным делом я обижен на тебя был. Забыл ты убогого старика». Я покосилась на часы, украшавшие запястье убогого старика. Знаю эту модель. Она стоит 50 тысяч евро. И костюм у бедного пенсионера не на рынке куплен. И приехал он в ресторан на Порше с шофером. И пахнет духами за 300 евро флакон. Я такие Димону на день рождения покупала. И на вид Валерию не больше 65, ладно, 70 лет. Он худощавый, стройный, подвижный, небось занимается спортом, регулярно ходит к врачу. В общем, самый обычный российский рантье. «Начну с салата из морепродуктов», — стал выбирать ужин приглашенный. «Потом коры ягненка, картошку фри, десерта после. Из выпивки, Ваня, ты что будешь? Белое, красное? Водочку, коньячок?» «Бокал сухого по вашему вкусу», — дипломатично ответил шеф. «А что выберет дама?» — прищурился Валерий. «Она за рулем», — быстро уточнил Иван. «Уж не мог водителя взять. Придется девочке на нас смотреть и зевать», — упрекнул его гость. «Ни в коем случае», — заверила я. «В такой компании не заскучаешь». Пенсионер улыбнулся, его взгляд с моего лица перетек на шею, потом еще ниже. Я скосила глаза на свое декольте и поняла, что вырез сильно оттопыривается. Вся моя грудь на виду, словно на подносе. Ну и что теперь делать? Прикрываться рукой глупо. Накинуть на плечи шаль я не могу, потому что не взяла ее с собой. Двусторонний скотч. Помнится, милая Аня, продавшая это платье, советовала воспользоваться липкой лентой. Рулончик лежит в машине. Конечно, нужно, чтобы сластолюбец помог нам с Иваном. Но мне неприятно ощущать на своем бюсте липкий взгляд дедули. Придется лишить его этого удовольствия. Я встала. Пойду помою руки. «Ступай, прелестница», — закряхтел гость. Я пошла к выходу из зала. «Где ты, Ваня, такую лебедушку нашел?» Громко сказал мне в спину Валерий Филиппович. «Посмотри, как плывет. Просто ожившая картина Кустодиева «Русская красавица». Я постаралась не сбиться с шага. Я не знаток живописи, но полотно, о котором упомянул поджарый старик, мне известно. На нем изображена женщина размера этак 68-го. Неужели я смахиваю на нее? Надеялась, что не похожа на колонну Большого театра. И вообще я на 2 кило похудела за последний месяц. Тщательно приклеив края декольте к коже, я вернулась за столик и с удовлетворением отметила, что Валерий Филиппович, окинув меня сальным взглядом, слегка поскучнел. Ужин потек своим чередом, в ресторане очень вкусно готовили. Я, за весь день не проглотившая ни крошки, с удовольствием съела и салат, и цыпленка с печеной картошкой, и кусок торта. Наконец принесли кофе. Валерий Филиппович налил себе из хрустального графинчика ликера и подмигнул мне. «Оскоромишься?» «Спасибо, увы, я за рулем», — напомнила я. «Ладно тебе, в этом сиропе градуса нет», — усмехнулся старик. «И документы у тебя такие, что служба ДПС их смотреть не имеет права». «Оно так», — согласилась я. «Но я никогда не пью за рулем. Можно в аварию попасть. И себя покалечишь, и других?» «Ишь, какая правильная!» — восхитился Валерий. «Понюхай наливочку, может, согласишься тогда». У меня под носом оказалась рюмка, я машинально сделала вдох. В носу зачесалось, пришлось быстро отвернуться и чихнуть. Валерий Филиппович засмеялся. «Будь здорова, как корова!» «Ну, Ваня, давай побалакаем. Не люблю я все эти новые технологии, но надо признать, что с их помощью жизнь легче стала. привез тебе маленькую такую штучку размером с палец. Воткнешь ее в компьютер и читай хоть до утра. Но махонькая ерундовина даром не отдается. Глаза босса чуть сузились. Что вы хотите? Валерий Филиппович протянул Ивану листок. Там написал: «Время сейчас, Ваня, такое, ты мне, я тебе». Шеф пробежался глазами по тексту и разозлился. «Никогда!» Валерий Филиппович взял графин и начал наполнять свою рюмку ликером. Я глянула на бордовую жидкость, ощутила царапанье в носу, чихнула и вдруг поняла, что-то не так. Платье, купленное у Ани, мне очень идет. Юбка у него широкая, торчит в разные стороны и хорошо маскирует мою совсем немаленькую попу. А вот лиф обтягивающий. Я не могу высоко поднять руки, и спину приходится держать очень прямо, как балерине. Если хоть самую малость горблюсь, ткань на боках и лопатках сильно натягивается, мешает глубоко дышать. Но сейчас наряд стал свободнее. Я опять чихнула, услышала звук «Ши-ши!». Замерла, чуть повела плечами, придвинулась вплотную к столу и, радуясь тому, что мужчины, не обращая на меня ни малейшего внимания, тихо ведут разговор, осторожно начала ощупывать свой левый бок. Пальцы нашарили разошедшийся шов платья. Я похолодела. Я от души наелась, поэтому слегка увеличилась в объеме в области желудка. Тесный наряд натянулся, как на барабане, шов начал слегка расходиться. Потом я пару раз чихнула, и шов еще сильнее разошелся. Звук, который только что долетел до моего слуха, напоминает треск, который издает разрываемая марля. Платье сшито из какого-то тонкого материала. Наверное, он сечется. И сегодня вещи шьет без запаса на швах, экономит на всем. Теперь главное не делать резких движений, не чихать, не кашлять, громко не разговаривать, сесть как можно более прямо, не есть, не пить, не дышать глубоко. Тогда, надеюсь, платье не лопнет прямо на мне. «Хорошо», — ворвался в уши голос босса. «По рукам. Давайте реквизиты счета, сумма сейчас упадет». «Информация эксклюзивная», — противно заулыбался Валерий Филиппович. «Я не один ее добывал. С помощником. Гонорар не себе оставлю, ему передам. Получается, что с пустыми руками уйду». «Ну да ладно. С отцом твоим мы дружили. Ради его памяти пойду тебе навстречу. Отдам флешку, но...» «Что еще?» — ледяным голосом спросил Иван Никифорович. «Танечка у нас сидит с несчастным личиком», — промурлыкал Валерий Филиппович. «Душенька, голова заболела. А ты выпей». Перед моим носом снова появилась хрустальная рюмка с ликером. Я чихнула. «Тррррр!» — издали швы платья. Стало понятно, что лиф начинает расходиться. Валерий вскочил. «Сейчас отойду руки помыть. Вернусь. Выпьем с Танюшей на брудершафт, расцелуемся. И я отдам флешку. Условие мое такое. Хочу с Танечкой на «ты» перейти, другом ей стать». Гадко хихикая, пенсионер резво ускакал из зала. «Вот старый павиан, 100 лет в обед и туда же», — разозлился Иван. «Извини, Тань, раньше он так открыто к дамам не лез. Всегда бабником был, моя мама его терпеть не может. Она мне подробности не докладывала, но, думаю, гаденыш когда-то ей непристойное предложение сделал и по морде получил. Хотя не все такие щепетильные, как моя мама. Валерий большим начальником был. Характер у него мерзкий. Мужик мстительный, злопамятный. Одни сотрудницы его боялись. Думали, если откажут сластолюбцу, он их потом со службы попрет. Другие надеялись с помощью дивана карьеру сделать. Но большой начальник все же не государь-император, а безнаказанность притупляет инстинкт самосохранения. Этот гиббон попытался задрать юбку новой секретарши одного из отделов. Девушка только на работу устроилась. Валера решил, что красавица — легкая добыча. Но не знал самец, что скромная вчерашняя студенточка — племянница нашего верховного главнокомандующего. Не сказал ему никто, может, нарочно. Объект сексуальных желаний вмиг пожаловался дяде. И проводили Филипповича на заслуженную пенсию. Со всем почетом пинок под задницу дали. Правда, не сообщили. Уволился он по состоянию здоровья. Но почему-то все в конторе в курсе произошедшего были. Сейчас Валерий торгует информацией. Прайс-лист прост. Либо деньги, либо услуга за услугу. Я для него ничего делать не намерен, заплачу. Но мерзавец решил к тебе на моих глазах приставать. Ну уж нет. Без него раздобудем сведения. Руки чешутся ему врезать, Таня, двигаем отсюда. Пожалуйста, не кипятись, шепотом попросила я. Похотливая обезьяна собрала необходимые нам данные. Давай дождемся его возвращения. Я вытрясу из него флешку. Трухлявый гриб намерен с тобой выпить, вскипел босс. Сначала бокала прокинет, потом целоваться полезет. Почему ты шепчешь? Ну, как вы тут? Прокурлыкал Валерий, садясь за стол. Флешечка в кармане нагрелась. Танюша, давай на брудершафт. Иван стал похож на вареную свеклу. «Конечно, мы с вами выпьем», — улыбнулась я. «Но сначала носитель информации на стол». «Нет, кисонька», — возразил Валерий. «Надобно прежде друзьями стать. Держи ликерчик. Таково мое условие». Делать нечего. Пришлось взять рюмку, и мы с Валерием выпили дуэтом. Потом дедок схватил меня за плечи, дыхнул в лицо ликером, я чихнула, и тут верх платья распался на две части и упал на юбку. «Это что такое, старый козел?» — заорал босс. «Как ты посмел на Тане одежду разорвать? Официант, плед! Быстро, скорей!» Я быстро села на стул и прикрылась льняной салфеткой. «Господи, хорошо, что в маленьком зале никого, кроме нас, нет. И как здорово, что я догадалась надеть под платье красивый новый лифчик. А ведь могла пойти в старом, за трапезном». Официантка накинула мне на плечи легкое одеяло, я живо в него закуталась. «Мерзкий павиан!» — бушевал Иван Никифорович. «Совсем охамел? Сейчас таких люлей огребешь!» Несмотря на неловкость ситуации, мне стало смешно. Интеллигентный босс, оказывается, умеет материться, как пьяный бомж. «Ваня, Ваня!» — забубнил старик. «Честное слово, я ничего плохого не делал, только за плечики взял тихонечко». Начальник неистовствовал. «Она сама на себе платье разодрала, по-твоему?» «Сейчас вызову полицию. Сексуальное нападение. Свидетели все официантки и я. Посадят тебя, говнюка, на нары. Уж я постараюсь. Совсем из ума выжил. На мою сотрудницу покусился. Хочешь статью за нападение при исполнении получить? Да как ты посмел? Гррррр!» Шеф зарычал, словно разъяренный питбуль. Валерий юркнул под стол. Я наклонилась и подняла край скатерти. «Давайте решим дело миром. Вы отдаете флешку, а мы забудем об инциденте». «Ладно, ладно», — затараторил дед. «Успокой своего мужика». «Не волнуйтесь, Иван Никифорович вас не тронет», — пообещала я, протягивая руку. «Ну, носитель информации, пожалуйста». «Вспыльчивый ты, Ваня», — укорил босса Валерий, выбираясь из укрытия. «Налетел на старика и стоптал. Мог бы сразу сказать, что спишь с Татьяной. Я же подумал, что сочный персик мне в корзинке принесли в благодарность за флешку. Девочка из специально обученных ради такого дела птичек». Глаза шефа начали наливаться кровью, я схватила его за рукав. «Иван Никифорович, тебе надо срочно пойти в туалет умыться». Босс неожиданно молча встал и удалился. Я повернулась к старику. «Валерий Филиппович, флешку». Гадкий дедок полез в карман. «Эх, где мои 50 лет? Свезло Ваньке. И родители ему правильные попались, и баба роскошная. А я один кукую. Танечка, есть у меня копеечка. Насобирал я немного на спокойную старость. Зачем тебе, Ваня? Он никогда не женится. Ему Ирка не разрешит. А я законный брак предлагаю. Сколько еще протяну? Годик, два? Останешься ты, Танюша, с квартирой на Патриарших, с домом в Подмосковье, с деньжатами». «Подумай, ягодка, что тебе лучше, и завтра мне позвони. Вот, держи телефончик». «Где флешка?» — процедила я, борясь с желанием отвесить деду сочную оплеуху.